Она засмеялась. «Однако ты славный малый. Я похож на Тарзана». Мы продолжали нести всякую чушь и в итоге обсудили эссе Эмерсона. Хотите верьте этому, хотите нет. Самоуверенность, вознаграждение, сверхдуша. Лори все это знала, похоже, несколько лучше меня, и вскоре до меня дошло, что выходит у нас совсем не то, о чем я обычно разговариваю, когда остаюсь наедине с прелестной девушкой. Точнее, положа руку на сердце, я вообще о подобных вещах никогда не разговаривал. К сожалению, мне пора было отчаливать. Не подумай, Лори, что мне хочется уходить, но уйти я должен. Было интересно. Довольно-таки интересно. Позвонишь мне завтра? О, да, конечно. И ты должен мне обед. Это приятный долг, который я хочу вернуть со страшной силой. Я было привстал, но она находилась совсем рядом, смотрела на меня, и ее губы зовуще приоткрылись. Казалось, произошла самая естественная вещь на свете. Да это и была самая естественная вещь на свете. Она вошла в мои объятия без звука, без колебаний, легко и радостно. И ее губы были удивительными, сладко-горячими, как огонь и мед. Это был поцелуй, способный заставить монахов послать свой монастырь ко всем чертям, отшельников разбомбить свои пещеры и броситься брить бороды. Но я ведь не монах и не отшельник. Я что-то радикально другое, и в этой девчонке хватило бы электричества, чтобы зажечь все огни Карсон-Сити, штат Невада. Как бы то ни было, она явно меня воспламенила. Пришлось признаться. Женщина, ты только что сожгла всю мою изоляционную оболочку, замкнула мой генератор, вызвала короткое замыкание. Что ты несешь, Шелл? Разве ты не знаешь? Ну, я догадываюсь. Правильно догадываешься. Я с шумом втянул полные легкие воздуха. Да ты наверняка все понимаешь. Я снова вздохнул, как кузнечный мех. Вот что нам нужно в этом старом мире. Больше понимания и сочувствия. Не совсем так. Шелл, может, ты перестанешь болтать, а лучше поцелуешь меня еще разок? — Разве я против? — вскрикнул я. — Да, друзья мои, это был мой поцелуй. Я немедленно внес свою долю, и мне показалось, это было нечто большее, чем поцелуй. Нерешительно преодолев минуты колебаний и сомнений, я перешел к пылкому воображению. Это придало рту новое значение, объяснило, зачем вообще нам даны губы, и в этом было... Да, это была бездна, в которую с наслаждением падаешь. Я понимал, что мне нужно уходить, я знал, что теперь этого не сделаю, и не сделал. Я вышел из отеля на прохладный воздух и прошел полквартала, прежде чем... сообразил, что припарковал Кадиллак в обратном направлении. Пришлось возвращаться, и тут я вспомнил, что не сделал того, зачем вообще приезжал в отель. Ну, кое-что другое я совершил, да, но я так и не забрал бумаги для Джима Парадиза. Было чуть больше 2 часов, но, несмотря на позднее время, я взбежал на 2-й этаж отеля «Клеймор», из щели под дверью номера 213 просачивался свет, поэтому я решил, что Ева еще не ложилась. Я начал было стучать, но Ева словно ждала кого-то, открыла дверь, и я чуть не хлопнул ее по носу. Она тихонько взвизгнула. — Извини, Ева, я только начал стучаться. — Господи, как ты меня напугал! — воскликнула она. Ее бледно-зеленые глаза были широко открыты. Я как раз собиралась уходить. Она была при полном параде. темно-серый костюм, серые туфли на шпильках и черная кожаная сумка, стянутая сверху кожаным шнурком. Ее блестящие черные волосы были аккуратно уложены, а на гладкой белой коже лба все та же детская кудрявая челка, искусно наложен макияж пастельных тонов, подчеркнут восточный тип глаз, влажный и блестящий оранжево-красный рот. Она представляла собой потрясающее зрелище, а для многих наверняка была воплощением женской миловидности, красоты и сексуальности. Во мне ничто не шевельнулось, нисколечки. «Мне повезло, что я тебя застал», — обрадовался я. «Джим просил заскочить к тебе и забрать кассовый отчет «Лагуна Парадис» за сегодняшний день. Я, так уж вышло, почти совсем забыл». «Какое совпадение! Я как раз собиралась это сделать сама. Джим обещал позвонить, но так и не удосужился. Я знаю». Джим упоминал об этом. «Наверное, я должен был тебе позвонить». «Я могу отдать документы тебе, Шелл, не беспокойся». На какой-то миг я подумал, что Джиму должно быть куда приятнее увидеть роскошную модницу Еву вместо меня. Но вспомнил о предстоящих похоронах. «Все в порядке, Ева, я их заберу. Скорее всего, Джим сегодня в паршивом настроении». Его можно понять. Она задумчиво улыбнулась. «Ладно, тогда мне не нужно полностью одеваться, так?» «Да», — Ева умела держаться. Слова вылетали из нее, как звездочки или как точки в конце увлекательных параграфов книги. «Ты можешь войти», — предложила она. «С радостью, только ненадолго». Мы вошли, Ева махнула рукой в сторону портативного бара на колесиках в углу комнаты и спросила, «Хочешь выпить?» «Да, неплохо бы. Спасибо». «Налей себе сам. Я сейчас вернусь». Она исчезла в соседней комнате. Прежде чем она успела захлопнуть за собой дверь, я успел заметить стоящую там кровать, ее спальня. «Лучше б ей не переодеваться во что-нибудь более удобное», — подумал я. Лучше б она этого не делала. А я тем временем смешивал приличную порцию виски с водой. Ева вернулась в гостиную через минуту или две. К счастью, она сняла только пиджак своего серого костюма. Она по-прежнему держала в руках свою сумку, откуда извлекла кипу бумаг. Вот информация, которую просил Джим. «Шелл, приготовь мне тоже выпить, ладно?» «Конечно». Я бросил взгляд в сторону бутылок в баре. «Бурбон, бренди, скотч?» «Бренди и немного содовой», — попросила она. «Все, что угодно, только не джинтини. Ладно?» Я усмехнулся. «А что, в прошлый раз он был крепковат, да?» «Да, адская смесь». Я заметил на столе телефон, спросил у Евы, не возражает ли, и позвонил Джиму. К счастью, он еще не спал, и моя задержка его не расстроила. Я сказал ему, что выезжаю примерно через полчаса, а потом уселся рядом с Евой на кушетку. Мы немного отпили из своих стаканов, и я спросил: «Ева, ты знакома с человеком по имени Гораций Лоример, ведь так? Это такой жирный, высокий, краснощекий мужик?» «Да, это он, похож на Санта-Клауса». Она засмеялась. «Похож. Я никогда об этом не задумывалась, но он и впрямь похож на безбородого Санта-Клауса». Она сделала глоток. «Он купил два лота. Мог бы купить еще, он богатенький. Ты уже знала его некоторое время до того, как он появился на аукционе, верно?» Она искоса глянула на меня и вопросительно подняла свои тонкие брови. «Да, мы познакомились примерно год назад, а что?» «Что тебе известно о нем?» «Немногое. Он занимается какой-то хреновиной, ну, какой-то ерундой, кажется, производит детское питание».